Рассказ Гвидо. Гвидо, ты уверен, что правильно понял инструкции? Это Банни, говорит. Босс по какой-то причине еще мудрым порадовать меня на этом задании еще ее обществом. Но я не прочь, так как Банни более чем приятна на вид и молодчина с головы до пят. То есть, попросту говоря, поумнее меня, чего не могу сказать о многих людях. Хоть парнях, хоть куколках. С тревогой я смотрю на это партнерство только по одной причине. Как не замечательно Банни, всякий раз, когда предстоит дело, у нее появляется заметная склонность к занудству. Это все от того, что у нее затруднение с одной задачкой, сводящейся к тому, что она положила глаз на босса. Но мы все об этом знаем, так как это стало ясно как день с первой их встречи. Даже босс все понял, и это о чем-то говорит, так как хотя я восхищаюсь боссом, как организатором, он малость туго соображает, когда дело доходит до юбок. Чтобы показать вам, о чем речь, напомню, когда он сообразил, что у Банни впрямь возникли какие-то виды на него, он чуть в обморок не упал на нервной почве. И этот парень, который при мне сталкивался, не моргнул глазом с вампирами и оборотнями, не говоря уж о самом Доне Брюсе, как я сказал, куколки не сильная его сторона. Так или иначе, я говорил о Банни и ее проблемах. Она сумела наконец убедить босса, что на самом деле не пытается подклеиться к нему, а интересуется только успешной деловой карьерой. Но это была наглая ложь, и мы все это знаем, хотя босса ей, кажется, и удалось одурачить. Даже этот зеленый бродяга Аас догадался, что затеяла Банни. Это немного удивило меня, так как я всегда считал ее главным инициатором поднимать шум. Банни всего-навсего переключилась с одной подхода на другой. Главная ее цель осталась неизменной, а худо в этом то, что вместо прельщения босса своим телом, которое у нее, как я сказал, выдающееся, но она теперь пытается вызвать его восхищение тем, какая она ловкая сотрудница. Этого не сложно, слишком трудно добиться, так как Банни работает классно, но подобно всем куколкам, она считает, что у нее ограниченное время для достижения своей цели. Пока не подкачала внешность, и потому она слишком уж старается, чтобы босс ее заметил. Это несчастное обстоятельство может сделать ее настоящей головной болью в районе пониже спины для тех, кто с ней работает. Она так боится, что кто-то другой испортит ее планы, что может заставить лезть на стенку такого умелого работника, как я, своей нервной болтовней о двойной проверке. И все же она отличная куколка, и все мы в лепешку расшибемся ради нее, и поэтому терпим все это. «Да, Банни», — говорю я. «Что «да, Банни»?» «Да, Банни, я уверен, что правильно понял инструкции». «Тогда повтори их мне». «Зачем?» «Гвидо». Когда Банни заговаривает в таком тоне, остается разве что подыграть ей. Ведь часть моей задачи и состоит в поддержке напарника, когда мы на задании. Но также и потому, что если Банни сочтет тебя насолившим ей, то у нее есть на этот случай грозный хук с левой. Мой кузен Нинцо открыл это однажды до того, как его уведомили о ее родстве с Доном Брюсом. А так как у него челюсть словно наковальня, о которую я как-то поранил свой кулак без всяких заметных результатов для нее, то я не испытываю желания подтверждать на себе силу удара, которым она отправила его на помост. И поэтому я решил выполнить ее довольно оскорбительное требование. Босс хочет, чтобы мы выяснили, как именно товары этого конкретного предприятия разбредаются с его территории незамеченными, говорю я. Для этой цели я должен вмешаться с рабочими, став одним из них, и посмотреть, не смогу ли я определить, как они это проделывают. И, говорит она, сверляя меня взглядом, и ты тоже этим займешься, только среди конторских. В конце недели мы должны снова встретиться и сравнить наблюдения, посмотреть, не напали мы на ложный след. И снова вступает она, выглядя чуть взволнованной. Тут уже я начал чуточку нервничать, хотя она и ожидала от меня продолжения. Я не мог больше перечислить никаких инструкций, иссякли. И заикаюсь я, пытаясь додуть, что же я проглядел. И не поднимать никакой бучи, доканчивает она, сурово глядя на меня. Правильно? Да, разумеется, Банни. Тогда скажи это. И не поднимать никакой бучи. Но меня малость задело, что Банни сочла необходимым так сильно привлечь мое внимание именно к этому пункту, так как, по-моему, поднимая бучи не в моей натуре, ни при каких обстоятельствах, и я, и Нунцо вовсе стараемся избегать ненужных споров насильственного характера. И беремся положить конец таким осложнениям, только если нам их навязывают. Однако я не стал привлекать внимание Банни к своим задетым чувствам, так как знаю, что она молодчина и не станет намерена наносить подобные раны по самолюбию такой деликатной личности, как и я. Просто она, как я уже говорил, беспокоиться об успешном выполнении предстоящей работы. И если я покажу ей, как черство и бессердечно она поступает, Банни зря огорчится. Среди моих коллег многие проявляют схожие признаки нервозности, готовясь к большому делу. Однажды я работал вместе с парнем, имеющим склонность, дожидаясь начала работы, тыкать острым ножом в тело коллег-налетчиков. Вполне можно понять мотивы этих лиц и не обижаться на их личные слабости, когда дело пахнет жареным. Это один из секретов успеха, рано усваиваемыми нами исполнителями. Как бы там ни было, я вынужден признаться, что почувствовал немалое облегчение, когда пришло время браться за дело, позволив на время избавиться от общества Банни. Как работяги, я явился на работу намного раньше, чем требуется для управленцев, вроде Банни. Почему дело обстоит так, я не знаю, но это одно из тех несправедливостей, которых полна жизнь. Например, ваша очередь всегда бывает самая длинная при разбивке по алфавиту. Готовясь своим скрытым маневром, я забросил свой обычный щегольской наряд и оделся более похоже на работяг, с которыми мне следовало смешаться. Только эта часть задания и причиняла мне какие-то неудобства. Видите ли, чем больше работяга преуспевает, тем больше он походит по одежде на обитателя притонов или оборванца, и поэтому выглядит либо готовым барахтаться в грязи, либо уже побарахтавшимся, что прямо противоречит всему усвоенному мной в деловом колледже. Для тех из вас, кому это последнее интересное сообщение кажется удивительным, спешу указать, что я и в самом деле посещал учебное заведение, так как это единственный способ приобрести имеющийся у меня диплом магистра. Если же вы, подобно некоторым другим, гадаете, почему человек с таким документами выбрал работу моей профиля, то причин у меня две. Во-первых, я человек общительный и предпочитаю работать с людьми. А во-вторых, мою чувственную натуру отталкивает безжалостность, необходимая для успешной деятельности в верхнем слое управленцев. У меня попросту нет способности портить людям жизнь сокращениями производства, закрытием заводов и тому подобным. Скорее я нахожу куда более приятным сломать иной раз ногу, другую, или, быть может, немного перекроить физиономию, чем уживаться с более долгосрочным вредом, нанесенным верхними управленцами ради блага своих компаний. И поэтому, так как я оказался и впрямь в удобном положении, дающим возможность выбирать путь своей карьеры, я традиционно предпочел быть скорее исполнителем, чем отдавать приказы. Это более чистый способ зарабатывать на жизнь. Так или иначе, я явился на работу засветло и походил по заводу, узнавая, что и где, прежде чем приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Должен сказать, что это предприятие произвело на меня редкостное впечатление. Раньше со мной никогда такого не было. Она похожа на отлично сделанную волшебную патагонную мастерскую деда с Северного полюса. Учась в начальной школе, я бывала с запоем читал комиксы. Особенно меня захватывала помещенная в них реклама рентгеновских очков, чихающих подушек и тому подобного, чего я, к несчастью, не мог себе позволить, так как был обыкновенным учащимся и имел меньше денег, чем ваш средний 8-летний мальчишка. Однако, проходя по заводу, я вдруг сообразил, что, вопреки моим опасениям, возможность ублажать именно этим слабостям вообще-то не миновала меня. Заводик оказался громадным, под чем я подразумеваю действительно большой и набитый от стенки до стенки, от пола до потолка лентами конвейеров, чанами и стеллажами с материалами, ящиками и маркированными на языках, которых я не имею чести знать, а также большим количеством работяг, шатавшихся повсюду. Проверяя показания приборов, толкая тележки и занимаясь всякой другой деятельностью, какой положено заниматься, когда двери открыты, есть возможность управленцам, проходя по пути к кофеварке, посмотреть, что они делают, и еще больше впечатления производило выпускаемые товары. Я с одного взгляда понял, что как поклонник дешевых бросовых фокусов я умер и очнулся в поросячьем раю. По моим предположениям, пусть даже ничем не обоснованный, я здесь обнаружил не что иное, как крупного поставщика упомянутой мной ранее рекламы, а также товара большинства мелких торговцев базара, сплавляющих их туристам. Тут я сразу догадался, в чем проблема, так как большинство производимых товаров маленькие и портативные, то кто может устоять перед искушением запихнуть несколько образчиков к себе в карман? Такой товарищ ведет в искушение даже святого. А я серьезно сомневаюсь, что большинство рабочих состоит из святых. В то время я думал, что это сделает мою задачу куда более легкой, чем мы предполагали. По моим рассуждениям, мне требовалось всего-навсего вычислить, как бы я сам слямзил несколько избранных предметов, а потом последить, кто делает то же самое. Я допускал, что мне придется самому испытать предложенную мной систему, чтобы убедиться, действительно ли можно увести таким способом товар, и в то же время приобрести себе сувенир другой, чтобы похвастаться им перед Нунцио. Сначала мне требовалось сосредоточиться на утверждении себя в качестве хорошего рабочего, чтобы никто не заподозрил, будто меня интересует что-то иное, кроме законного жалования. На первых порах мне поручили работу простую для человека с моим умением и сноровкой. Мне полагалось всё-навсё брызнуть щепотью эльфа-пыли на каждый сходящий с конвейера летающий магический поднос. Главная трудность состояла в том, чтобы брызнуть как можно меньше, так как эльфа-пыль дорога даже по оптовым расценкам, а клиенту нежелательно отдавать больше оптимального им. Помня об этом, я приступил к работе только для того, чтобы открыть, что задача эта на самом деле куда сложнее, чем я сначала думал. Видите ли, эльфа-пыль держат в большом мешке, а тот плавает в воздухе, потому что именно к этому стремится содержащаяся в нем эльфа-пыль. Первая сложность – это не дать мешку улететь, пока ты работаешь с ним, что на самом деле труднее, чем кажется по описанию, так как подъемная сила у эльфа-пыли вполне хватает на вознесение мешка и того, кто пытается удержать его. Якорем в мешку служит страховочный трос, но он держит мешок слишком высоко для работы с ним. Из-за всего этого рабочему приходится, нанося на поднос эльфа-пыль, одновременно бороться с мешком, задача с одним и по трудности с попыткой удержать под водой большой пляжный мяч, одновременно занимаясь вязанием, и полагается только на страховочный трос для спуска мешка обратно на место, если он отчалит, что с ним бывает часто. Могут спросить, почему трос не сделать покороче, чтобы держать мешок на нужной высоте и таким образом упростить работу. Полагаю, так обстоит дело по той же причине, по какой матери работяг утопят своих детей при рождении, если почувствуют, что у них есть хоть малейший шанс вырасти инженерами-производственниками. Другая возникшая у меня трудность удивила меня тем, что никто не счел нужным предупредить меня о ней. А стоит она в том, что работая с эльфа-пылью, надо помнить, она летает и, следовательно, сыпется вверх, а не вниз. Когда я первый раз попытался брызнуть немного эльфа-пыли на магический летающий поднос, то недоумевал, почему этот поднос в результате не взлетает, и добавил еще малость указанной субстанции на тот случай, если я нанес ее маловато. Зачем это еще чуток, не понимая, что пыль плывет вверх к потолку, а не вниз к подносу. К счастью, я в тот момент склонился над подносом, пытаясь не дать мешку улететь, и пыль без моего ведома брызнула скорее на меня, чем на указанный поднос. Первое приемлемое доказательство того, что дела пошли наперекосяк, появились у меня, когда я заметил, что мои ноги больше не соприкасаются с полом, и что я стал таким же летучим, как мешок, который пытался удержать. К счастью, хватка у меня достаточно крепка, поэтому мне удалось удержаться за мешок и в конце концов спуститься по страховочному тросу, а не плыть к потолку в свободном полете. Потом я сумел стряхнуть с одежды эльфа-пыль и сохранить свою наземную ориентацию, равно как и достоинство. В этом мимолетном происшествии я не мог понять только одного – полного безразличия к нему других работяг. Они не только не пришли ко мне на помощь в минуту несчастья, но и воздержались от издавания грубых и шумных звуков при виде моего затруднительного положения. Это второе обстоятельство показалось мне особенно необычным, так как работяги – известные шутники и вряд ли упустят случай повеселиться. Причина всего этого стала кристально ясной, когда мы сделали, наконец, перерыв на обед. Я как раз настраивался насладиться полуденной едой и рискнул попросить сидевшего рядом со мной работягу передать мне салфетку из стоящего перед ним стакана. Куда я не мог дотянуться? Вместо любезного выполнения этой просьбы, как следовало бы ожидать от любого цивилизованного лица, этот шут вякает. В том смысле, что шпиону компании он и руки не подаст, не говоря уже салфетки. Но если я и чего не терплю, так это слушать, как меня обзывают шпиком. Особенно, когда я работаю именно им. Посему я счел нужным показать этому индивиду, как он ошибается в своих предположениях. Для этого малость согнула его на самый спокойный дружеский лад. И как раз, когда я думал, будто мы начинаем понимать друг друга, я заметил, что кто-то бьет меня стулом по спине. Это нисколько не улучшило моего настроения, ибо я и так уже обижен, поэтому я прислоняю вякалу одной рукой к ближайшей стенке, освободив таким образом другую и перехватываю ей другого кретина, когда тот замахнулся для нового удара. Только я начинаю как следует расходиться, как слышу тихий предупреждающий свист из толпы, которая, естественно, собралась посмотреть на нашу беседу. И, оглянувшись, вижу одного из бригадиров, топающего посмотреть, что тут за хай. Бригадиры – самая низшая разновидность управленцев, так как они обычно состоят из переметнувшихся к ним работяг, и этот тип оказался исключением из правил. Не сказав даже «здрасте», он начинает спрашивать, что тут происходит и кто начал заварушку. Как указала на выше, я уже разошелся и серьезно подумывал, не расширить ли нашу группу собеседников, включив в нее и бригадира. Но тут вспомнил, как нервничала Банни, и учел, как трудно мне будет объяснить ей ситуацию, если меня в первый же день уволят с работы за избиение управленца. Поэтому я выпускаю своих рук партнеров по танцу и беру в них себя. Затем объясняю бригадиру, что никто ничего не начинал, так как на самом деле ничего и не происходит, что мои коллеги случайно упали, а я помогал им подняться на ноги, вот и все. Мои объяснения бывают очень убедительными. Вам это может подтвердить любой суд присяжных, и бригадир решает принять их без дальнейших расспросов. Поглядев тот факт, что я с таким энтузиазмом помогал вякале подняться на ноги, что в последний момент они не соприкасались с полом. Наверное, он отнес это явление насчет эльфопыли, которая любит левитировать на заводе все, что не догадались привязать. По этой причине или какой иной, он проглатывает сказанное и убирается во свояси, оставив меня разделить обед со своими двумя коллегами, так как их обед во время нашей игры почему-то затоптали. Очевидно, моя демонстрация мужественной силы убедила всех, что я не шпион компании, так как столь непрофессионально напавшие на меня парни теперь будут со мной поболтать самым дружеским образом. Того, которого я именовал Вякалой, оказывается, кличут Рокси, а его махавшего стулом приятеля Сион. Мы тут же поладили, так как они похожи на настоящие парни, даже если не способны нанести правильный удар для спасения собственной шкуры. И у нас выяснилось, имеется много общих интересов, вроде тёлок или порой ставок на лошадях. Конечно, они сразу попали в первую часть моего списка подозреваемых, так как всякий мыслящий подобно мне будет по всей вероятности мало уважать частно-собственнические права других людей. Прежде чем мы возвратились на свои рабочие места, они сказали мне, что выполняемое мной нанесение эльфопыли – это черная работа, зарезервированная для новичков, недостаточно знакомых с обстановкой, чтобы спросить и требовать иного. Мне предложили перекинуться парой слов с бригадиром, так как на него явно произвело впечатление мое поведение и выяснить, Не смогу ли я получить какую-нибудь работу, более соответствующую моим очевидным талантам? Я был благодарен за этот совет и без дальнейших задержек поступил, как предложено. Приходил прямо, прислушался к моим словам и послал меня до конца рабочего дня на новое место. Однако, по прибытии на место работы, мне пришло в голову, что, наверное, я поступил бы умнее, держа свой длинный язык за решеткой зубов. Моя новая работа по-настоящему дурно пахнет. Я говорю вам это в самом буквальном смысле. Видите ли, мне нужно было всего-навсего стоять в конце конвейера и проверять сходивший с него конечный продукт. Ну так вот, конечный продукт тоже надо понимать в самом буквальном смысле слова. Более сообразительные, несомненно, уже догадались, о каком продукте я толкую, но для более тугодумных читателей и трезвых редакторов я поясню свои намеки. Я проверяю ничего иное, как синтетические собачьи безобразия, которые выпускаются трех видов – смущающего, отвратительного и невероятного. Маркируются они, конечно, иначе. Это я предпочел назвать их именно так после того, как постоял рядом всего несколько секунд. Но поскольку это операция высокого класса, надо ожидать, что наша продукция должна заметно отличаться от схожей предлагаемой на рынке. К несчастью, как проверяющий качество, я вынужден был иметь дело с законченным продуктом до того, как он отправится в упаковку. Но уже после добавления реалистического натурального аромата, действительно пристающего к вашим рукам, несчастье, до конца смены был не в состоянии обнаружить ни бригадира, ни двух насоветовавших мне шутников. Конечно, я не мог позволить себе роскоши длительных поисков, так как конвейер продолжал двигаться, независимо от того, проверяет кто-то качество или нет, и начинает скапливаться куча продукции. Так как я не особо ловко орудую лопатой, то считаю наиболее мудрым продолжить работу, отложив нашу беседу на более поздний и свободный срок.